Теперь время, чтоб все христианские государи руки свои распростерли для братской любви и стояли б заодно против гонителя христианского. Цесарь старается, чтоб был мир между государем-царем и Сигизмундом, королем польским и шведским. Цесарь просит у его царского величества, чтоб его пресветлейшество братскую помощь оказал. Руку свою распростер к обороне цесарского величества и всего христианства и свою царскую мысль объявил, как промышлять над бусурманством. В тайном разговоре с Годуновым Варкач просил, чтобы царь отводил крымских татар, мешал им проходить вместе с турками на Венгрию, чтоб уговаривал также персидского шаха не мириться с турками, объявил, что Сигизмунд на польском королевстве быть не хочет, а хочет быть на шведском королевстве, потому что паны рада польские и литовские самовольные люди и делают по своей воле, как хотят, и ни в чем его не слушают, а государя не имеют, и воли ему нет никакой, держат его как невольника, а не как государя. Канцлер Ян Замойский умышляет взять на королевство брата Стефана Батория и привести его в Краков тотчас, как весть об отречении Сигизмунда короля будет. Посол объявил также, что низовские запорожские казаки бьют челом цесарю, хотят быть в Венгрию и служить против турок. Цесарь наказал Варкучу спросить у Годунова, эти казаки государю-царю верою и правдою служат ли, и смирно ли живут по границам? Если они государя-царя ничем не разгневали, служат правдою и с царскими людьми не ссорятся, то цесарь думает принять их и послать против турок. Годунов обещал бить челом царю, чтоб с Рудольфом цесарем против неприятелей веры христианской стал заодно и помощь во всем оказал. Потом Варкач просил, чтоб ему позволено было снестись с бывшим тогда в Москве персидским послом Ази Хозревым. Государь велел цесареву послу с персидским обослаться дворянами и проведать над ними, что они станут говорить между собою о соединении Натурского. Дворянин, посланный Варкачем, объявил Ази Хозреву, что цесарь желает союза с шахом, который может отправить к нему послов через царские владения. Ази Хозрев отвечал, «Шах Аббас прислал меня сюда с великим молением, чтоб великий государь-царь принял его к себе в любовь, и стоял бы на своих и на его недругов заодно, а положил всю надежду шах на Шурина царского, Бориса Федоровича Годунова, потому что он много разумен и справедлив, радеет между государями о всяком добром деле, и имя его и слава во всей восточной и полуденной стране сияет. Если я по здорову доеду до шахова величества, то все государю своему расскажу, и государь наш тому очень обрадуется. Если три великие государя будут в союзе и станут заодно на турского, то турского житье счас не будет». После всех этих сношений Варкачу было объявлено, государь с цесарем быть в соединении хочет, только хочет знать, как Рудольф цесарь против турского намерен стоять, и кто с ним будет в союзе. Папа римский, король испанский, король датский, князь венецианский и другие поморские государи с цесарем все ли в соединении будут, и с литовским королем ссылка о союзе была ли? Государь для брата своего Рудольфа цесаря и по челобитию Шурина своего Бориса Федоровича Годунова наскоро отправит послов своих к крымскому хану, чтоб он с турским в венгерскую землю войною не ходил. Персидскому шаху также накрепко накажет, чтоб он с турским не мирился. А что посол говорил тайно Борису Федоровичу о Сигизмунде короле, то Рудольфу цесарю прежде всего надобно промышлять, чтоб брат его Максимилиан был на королевстве польском, а великий государь хочет помогать этому делу всячески. Варкач отвечал, что цесарь, папа и король испанский о союзе против турок между собой утвердились и положили все дело на Рудольфе. А к другим государям цесарь еще не посылал. Датский король молод, а люди его думные хотят жить в покое. К Сигизмунду не посылал, потому что паны живут с королем не согласно и его ни в чем не слушают. Бояре сказали на это: «Ты был уже здесь прежде, и государь отпустил тебя с тем, чтоб цесарь, сославшись с другими государями, присылал сюда послов своих великих о вечном мире, и чтоб испанские и папины послы шли к государю с цесаревыми вместе. Донес ли ты об этом цесарю?» Посол отвечал, что донес, но отправление послов замешкалось, потому что началась война между Испанией, Англией и королем Наварским, Генрихом IV. Английская королева на море велит крепко беречь, чтоб от цесаря к государю никто морем не проезжал. «Хорошо было б, — продолжал Варкач, — если б государь со мною отправил своих послов к цесарю для окончательных приговоров и закрепления, а испанские и папины послы тут же будут». Бояре отвечали: «То дело нестаточное, что великому государю посылать к цесарю послов своих наперед». Варкач сказал на это: «Воля государева. Я только об этом припомянул, а много не говорю». Наконец Варкач высказал главную цель своего посольства. «Вы мне объявили, — сказал он боярам, — что великий государь хочет быть с Рудольфом цесарем в любви и на всякого недруга помогать. Так цесарь вот чего просит теперь у вашего государя. Если гонитель христианский, турский султан, наруша перемирие, наступит на государя нашего, то ваш государь пожаловал бы Рудольфу цесарю помощь, оказал своею государевую казной, соболями, куницами и другою рухлядью, а государь наш наймет на это людей и будет против турского стоять, пока все государи христианские соединятся». Бояре отвечали, что государь Рудольфу цесарю поможет своею казною и турскому его не выдаст. Находясь в затруднительном положении, принужденные просить казны у московского государя для войны с турками, Австрия никак, однако, не могла освободиться от властолюбивых замыслов и старалась заранее обеспечивать приобретения вовсе неверные. Варкач объявил боярам: «Рудольф цесарь велел мне сказать государю вашему тайно, что он хочет доступать Лифлянской земли, привести ее под свою цесарскую руку, а от Литвы и шведского отвести».